Волшебная палочка. Лежит где-то на земле волшебная палочка. Только никто не знает, что она волшебная. Летит ворона. Видит, лежит на траве какая-то палочка. А это волшебная палочка. Хватает ее ворона и летит по лесу. А сама думает: «Их, сейчас бы сыру!» Вороны любят сыр. И вдруг видит, что на ветке висит кусок сыра. Ворона набрасывается на лакомство, а палочку отпускает, и та падает. Доедает ворона сыр и думает: «Хороший был сыр, жалко, что кончился». Если бы она волшебную палочку не отпустила, могла бы есть сыр каждый день, каждый час. Могла бы даже человеком стать, если бы захотела.